Пролог. Макар, подсвети, а? В корабельном трюме было темно, душно и холодно. Темнота с духотой вполне сочетаема, а вот холод как-то не очень. И все же было именно так. Душно и холодно одновременно. В кромешной тьме послышалась возня и шепот заклятия. Затем проявилась разлившая зеленый свет копеечная монета. Свечение и без того маленького кружочка стало уменьшаться, сжавшись до световой капли. Зато стало таким ярким, что невозможно смотреть. А после капли яркого света сорвалась с монеты и упала на подставленную лучину. Лучина загорелась и стала намного светлей. «Вот сюда свети», — потребовал Аким и стал осматривать Васину рану. «Ну?» — не выдержал Макар. «Да в порядке все», — отозвался Аким, полностью снимая перевязку. «Рана зарубцевалась, нагноений нет. Не понимаю, почему он все еще дрыхнет? Может, рану ты заморозку убрал?» «Не, чем дольше в заморозке, тем труднее после нее восстанавливаться», — Аким помотал головой. «Ладно, пусть дрыхнет дальше». Вася спал очень глубоко, тело его оставалось совершенно бездвижным, только размеренное дыхание указывало, что он жив. Ему снился странный сон, в котором его звали Андреем, и он будто бы замерз насмерть в березовом лесу, став кем-то вроде призрака, со стороны наблюдающим за своим коченеющим телом. Бесплодные попытки растормошить тело или в него вернуться он оставил, но отходить не решался, совершенно не представляя, что ему теперь делать. Андрей внезапно почувствовал чье-то присутствие и сильно испугался. Непонятно, за что боялся больше? За бесплотного себя или за лежащее колодой беспомощное тело? К нему приближался некто в балахоне с надетым на голову капюшоном. Незнакомец в капюшоне неторопливо обогнул березу, которой было привалено тело. Оно его не заинтересовало. Он смотрел на Андрея-призрака и явно видел его. Может, он тоже призрак? «Кто ты?» — Андрей задал мысленный вопрос. «Проводник», также не раскрывая рта, мысленно ответил незнакомец. «Было бы лето, приплыл бы на лодке. А так, сам понимаешь». Андрей кивнул. «Конечно, он понимал. Ты отведешь меня на небо?» «Ха-ха-ха», проводник затрясся от смеха. «А с чего ты так решил?» «Ну, я слышал, что души после смерти отправляются на небеса». «Души отправляются, это верно», проводник стал серьезен. «Собственно, им проводник, как правило, и не нужен. Они и так дорогу помнят. Душа, которой ты служил, уже там, можешь не сомневаться. Вот только ты-то здесь при чем? А я разве...» «Нет, ты не душа. Ты — личность. Можно сказать, ты продукт накопленного душой опыта за время этого воплощения. Но ведь я...» Андрей путался, силясь сформулировать вопрос. «Ты осознаешь себя как я», — подсказал проводник. Затруднения Андрея его почему-то забавляли. «Ага, точно. Это по привычке. Душа создает личность, чтобы та говорила от ее имени. Правда, сама личность очень скоро об этом забывает и даже умудряется себя убедить, что никакой души нет вообще. Ты не исключение. Но почему душа отказывается от накопленного опыта? Рассуждения проводника казались обидными, а потому неприемлемыми. Хоть бы раз спросили что-то новое, проводник возвел очи горе. Опыт бесценен, от него не отказываются. А вот от личности запросто, тем более от такой. Что, я вот прямо так плох, как личность?» — вскинулся Андрей. «А что, хорош?» — проводник ухмыльнулся. «Напился, поперся пьяным в лес, уснул и тело угробил. За что тебя ценить? Непредумышленное самоубийство все равно остается самоубийством. А с самоубийцами там?» — проводник ткнул узловатым пальцем куда-то вверх. Разговор короткий. «И что же мне теперь делать?» — доводами проводника Андрей был совершенно раздавлен. Проводник почему-то медлил с ответом. Его взгляд привлекла оставленная у костра сигаретная пачка. «Мучительная смерть!» — прочел он отпечатанное крупными буквами предостережение. «Мучительной может быть только жизнь, а смерть избавляет от мучений. С каждым столетием люди становятся только глупее». Он покачал головой и посмотрел на Андрея неодобрительно, будто бы он оставил на пачке дурацкую надпись. «Ладно, в общем, вариантов два», — заговорив снова, проводник немного смягчился. «Первый. Я могу тебя развеять прямо сейчас, чтоб не мучился. А второй?» Как ни страшно было уходить в небытие, Андрей уже и сам понимал, что во втором случае его ждет что-то еще более зловещее. «Ну, хорошего мало», — проводник посмотрел на Андрея с прищуром, будто оценивая, стоит ли говорить. «Придется мытарствовать, натерпишься, не без этого, но в итоге все равно развеешься. Без души ты не жилец, существует ничтожный шанс уцелеть, но на твоем месте я бы ложных надежд не питал. Я все-таки попробую», — решился Андрей. «Тогда готовься», — равнодушно сказал проводник, махнул рукой у него перед глазами, и свет померк. Какое-то время в окружающей тьме ничего не происходило, а потом послышался шорох, чье-то дыхание, а потом вдруг «Макарка, а ну-ка подсвети еще разик», в голосе Акима чувствовалось облегчение. «Очухался, кажись». Зажженная лучина резанула светом по глазам. «Акима! Макар!» Вася медленно приходил в себя. «Ну ты здоров, поспать. Мы уж за тебя волноваться начали». Акимина трескотня, такая знакомая и родная, наполнила сердце теплом и уютом. «Где мы?» — спросил Вася. «В плену, брат», — ответил Аким. «А если точнее, в трюме. Едем в ханскую столицу на смотрины». «А на кого там смотреть?» Вася еще не вполне себя вспомнил. «На хана, само собой», — важно ответил Аким. «На меньшее мы не соглашались. Аким, хорош трепаться», — вмешался Макар и добавил, обращаясь уже к Васе. «Тот полкан в высокой шапке везет на ханский суд». «А что, крепость отстояли?» Вася начал припоминать события, предшествующие его беспамятству. «Ну, когда нас оттуда уволакивали, стяг роты вепри оставался там, где ты его и повесил. И то хорошо», — заключил Вася. пить хочу». Через какое-то время, когда Вася полностью пришел в себя и успел расспросить друзей обо всем, что он пропустил, пока был в заморозке, он какое-то время молчал, решаясь, а затем все-таки спросил: «Акима, а ты свою жизнь на старшей сестре хорошо помнишь?» «Опа!» Аким покосился на Васю. «Что-то раньше ты этим не интересовался». «Ну, я вот что хочу спросить». Вася снова помолчал, подыскивая нужное слово. «А концовку ты помнишь?» «В смысле? Как я там умер, что ли?» «Да». «Нет, Вась, смерти ни один из нас не помнит. Можешь не сомневаться. В клубе помнящих об этом было много говорено-переговорено». «Странно». «Ну, странно не странно, но это так». Над их головами по палубным доскам загрохотали и затопали. Послышались возгласы, с глухим звуком борт корабля впечатался в какую-то преграду, отчего в трюме поднялся стол пыли. «На мель, что ли, сели? Может, нападение?» Какое-то время парни прислушались к тому, что происходит наверху, но довольно скоро суета затихла. «Похоже, братцы, приплыли мы», — определил Аким. «В смысле, пришвартовались». Через долгое время, показавшееся друзьям бесконечным, трюмный люк открыли, их вывели, заперев руки в колодки. После промозглого трюма на воздухе было неожиданно тепло. Река здесь была широка и тиха, безоблачное небо пронзительно голубым. По нагретым солнцем причальным доскам снарывисто бумкали голыми пятками раздетые до пояса смуглые грузчики, а за портовыми постройками вдалеке виднелись величественные дворцовые шпили. Сомнений не осталось, они прибыли в ханскую столицу. Под усиленным конвоем их провели по городу, размером и богатством не уступающим самому Ойзбургу. Здесь вдоль улиц росли невиданные деревья, пели птицы диковинными голосами, совсем по-другому пахло, люди были одеты иначе. При других обстоятельствах парни, наверное, ходили бы с открытыми ртами. Итогом их привели в сам дворец, изумляющий и даже подавляющий своей красотой. В огромном богато украшенном зале, где от потолка отражалось эхо, их грубо уронили на колени, заставив склониться перед троном, на котором восседал, по благоговейному молчанию всех присутствующих догадаться было нетрудно, сам Азумхан. «Я хочу посмотреть их левые руки». Хан первым нарушил затянувшееся молчание. Увидев, с каким решительным видом к ним направились несколько воинов, Вася изрядно струхнул, подумав, что им прямо вот так и отрубят руки, чтобы показать их хану. С перепугу он забыл, что послужная дорожка с отрубленной руки пропадет. Их подхватили под руки и волоком потащили ближе к трону, заставив вытянуть левые руки перед собой. «Любопытно», — сообщил хан после недолгого изучения. «Победа над тяжелой конницей в первом же бою. Затем перми ворвались в осажденную крепость. Так, а что это за знак? Рука хватает стрелу». «Эй, десятник, поясни мне». Получив тупым концом копья под ребро, Вася сообразил, что хан удостоил вопросом именно его. Скрывать свои похождения он смысла не видел и пересказал их хану, начиная с того мига, как они взяли в плен Дайкара, разве что об Альхе не обмолвился ни словом. «Он не врет, мой хан», — подал голос, стоящий у трона Мога. Во время рассказа он держал нацеленную на Васю крупную нефриловую монету. «Без твоей Моги я вижу, что не врет», — проворчал хан и перевел тяжелый взгляд на змеиного полковника Такамона. «Ну и зачем ты их сюда притащил?» «Мятеж, убийство подданных и захват собственности хана», — по-военному четко доложил полковник. «А еще они разбили твой полк», — дополнил хан список злодеяний и недобро улыбнулся. Впрочем, смотрел он при этом не на парней, а на самого Такамона. «Готов ответить», — голос Такамона не дрогнул. «Ответишь, ответишь», — как-то с линцой неопределенно пообещал хан. «А с ними-то мне что делать? Заслуживают публичной казни». «Вот прям даже публичный?» — наигранно восхитился хан. «Чтобы весь континент узнал о том, как толпа лесных гоблинов под предводительством десятника первого года службы в пух и перья разбила отборный полк моей личной гвардии?» Хан дальше сдерживаться не пожелал. «Ты в своем уме?» — взорвался он. «Я еще умалчиваю, что за этих бойцов меня лично. Ты слышишь, полковник, лично?» — просил князь Верес. «Тем больше причин от них избавиться». Полковник Такамон славился своим упрямством, но перечить хану было перебором даже для него. Однако гневливый хан, к всеобщему удивлению, только усмехнулся. «В тебе говорит уязвленная гордость. Сукаризный, но уже спокойно и даже как-то устало», — заключил он. «На время расследования будешь находиться под домашним арестом. Сдай оружие и проваливай, пока я не передумал». Не теряя достоинства, полковник глубоко поклонился и передал свой меч стоящему рядом ротному атману. До тех пор, пока не смолкло эхо его каблуков, в огромном зале царила гнетущая тишина. «Теперь, что касается вас». Хан, не скрывая брезгливого выражения на холеном лице, оглядел пленников. «За предотвращение преступлений против мирного населения со стороны утративших разум и воинскую дисциплину красных собак, объявляю устную благодарность и...» После этого «и», казалось, даже поддерживающие свод колонны обратились вслух. «И дарую вам право на испоселение в одной из моих южных провинций». Зловещая ухмылка хана не заставила парней усомниться, что подарочек он вручил с двойным дном. Даже ладошки потер удовлетворенно, а затем бросил кому-то из своей свиты. «Озаботьтесь этим». «Будет исполнено, хан». Получивший указание придворный чиновник, намерение своего хана истолковал правильно и злорадно поглядел на пленников, засунув их в самое гнилое болото с диким зверьем. «Клянусь жизнью, про этих поселенцев вы больше никогда не услышите».